Пока у оленьих девиц не появятся собственные дети, они всегда держатся возле матери. А вот молодые рогачи еще раньше отделяются от дамской компании и присоединяются к мужской. Один охотник наблюдал, как олени оказывают друг другу помощь. Он ранил одного из 8 оленей в стаде. Животное ослабело, начало спотыкаться и пыталось лечь. Но остальные не дали ему этого сделать. Подперев его со всех сторон, они завели подранка в ближайшее ржаное поле, а оттуда уже в рощу. Подобная помощь раненым собратьям наблюдалась не раз и у слонов, и у кафрских буйволов. Спасающийся от преследования олень способен развить скорость 67 км в час. Там, где на оленей не охотятся, в особенности возле кормушек зимой, они становятся совсем ручными. К ним можно подойти на довольно близкое расстояние. Так один охотник прикармливал оленей в 20 метрах от своего дома. Они настолько к этому привыкли, приходя по ночам зимой и летом, что нисколько не пугались электрической лампы, горящей на дереве в 4 метрах над их головами. Кроме того, особое устройство включало в доме на письменном столе ночничок, чтобы домочадцы всегда могли узнать, что пришли олени, и за ними можно понаблюдать. В пасхальное воскресенье 1943 года целое стадо оленей, около 20 голов, нанесло визит саксонскому городу Цане. Было 7 часов вечера, так что переполох произошел немалый. Олени перемахнули через ручей, переплыли пруд и очутились в самом центре города. Испугавшись гуляющей толпы, часть пришельцев бросилась по направлению к вокзалу, а остальные перескочили через садовые ограды. Один угодил в витрину магазина и сильно поранился о разбитое стекло. Несколько оленей забежало во дворы жилых домов. Общая сумма причиненного оленями ущерба составила свыше 2000 марок. Поскольку олени всегда считались княжеской дичью, то их с давних пор было принято дарить в качестве ценного подношения. В 1661 и 62 годах в Неймарке отловили 159 оленей и отвезли на корабле в Лондон. Европейские благородные олени сейчас сильно размножились в Аргентине, Австралии и особенно в Новой Зеландии. Наши охотоведы одно время воображали, что отечественная благородная дичь станет более рослой и статной, если ввести из Северной Америки вапити или из Восточной России моралов. Вапити, хотя и крупнее европейских оленей, однако европейские охотники вскоре потеряли к ним всякий интерес, потому что выглядят они менее импозантно. В период гона у них не отрастает на шее пышная грива, да и клич у них какой-то жалкий, писклявый, скорее свист, а не рев. Кровь ввезенных когда-то в Европу чужеземных оленей в нашей современной благородной дичи присутствует в очень малом количестве. По-видимому, те оказались неустойчивыми по отношению к европейским болезням и паразитам. 500 или 1000 лет тому назад у германских охотников было больше возможности раздобыть себе в качестве охотничьего трофея сильно ветвистые рога, чем сегодня. Отчасти это объясняется тем, что наши олени теперь не по своей воле стали чисто лесными животными, в то время как по природе своей они предпочитают открытые кустарниковые пространства или редколесье. Самые крупные олени Европы обитают сейчас в Карпатах, на Балканах, и вообще ареал их отодвинулся дальше к востоку. Обожающие всяческую роскошь и помпезность, властители мира сего, не раз пытались запрячь благородных оленей в свои повозки. Первым, кому удалось этого добиться, был император Марк Аврелий, который во время триумфального шествия в честь победы над Пальмирой восседал на колеснице, запряженной 4 ручными оленями. После этого животные были принесены на Капитолии в жертву богу Юпитеру. Много позже барон Пюклер как-то проехался в Берлине по Унтерден-Линден на упряжке из 6 благородных оленей. Во всех таких случаях речь идет о кастрированных животных, обращаться с которыми значительно легче и безопаснее. Если кастрация произведена в момент, когда у оленя на голове крупные ветвистые рога, то он их уже никогда не сбросит. Если же тогда, когда он их только что потерял, то они больше не отрастут.